Глава 11. Красносельский сезон 1892 года. Репетиции для летнего сезона в Красном селе происходили в театральном училище, и мы с сестрой приезжали из нашего имения Красницы в город, останавливаясь иногда на несколько дней в нашей квартире. Как только я входила в квартиру, я первым делом бросалась к роялю, на котором складывалась наша корреспонденция, и всегда находила письмо от наследника. Прислуга оставалась летом на квартире, и мы дома отлично ели, даже могли приглашать гостей. Будущего мужа моей сестры, барона Зедделера, обоих гусаров, князя Пику Голицына и Пепу Котляревского, и Володю Свечина, которого я еще помнила правоведом. Он служил теперь в Преображенском полку одно время вместе с наследником и обожал его, стараясь во всем ему подражать. Он носил такую же бороду, как наследник, катался, как он, в одиночке с толстым кучером, носил закинутый назад башлык и даже руки старался держать, скрестив у пояса, как наследник. Он был на него похож и приходил в восторг, когда ему отдавали честь как наследнику, становясь во фрунт. Летом Володя Свечин жил в Сергиеве около Стрельны, где у него была своя дача. Иногда он устраивал приятные и милые обеды для меня и сестры, за которой немного ухаживал. В дни спектаклей артисты выезжали в Красное село по Балтийской железной дороге и приезжали обычно ко времени завтрака в ресторане напротив театра. Я окончательно получила в этом сезоне нижнюю лучшую уборную, которая выходила двумя окнами на царский подъезд. Я постаралась устроить ее как можно уютнее и наряднее. Заказала мебель из светлого дерева, стены обтянула красивым кретоном и повсюду расставила цветы. В уборной была кушетка, туалетный стол и стулья. Великий князь Владимир Александрович любил присутствовать на репетициях, которые начинались в 3 часа. Он заходил в мою уборную посидеть и поболтать. Я ему нравилась. И он, шутя, говорил, что жалеет о том, что недостаточно молод. Он подарил мне свою карточку с надписью «Здравствуй, душка». До конца своей жизни он оставался моим верным другом. В это лето наследник стал часто бывать на репетициях. Я знала о часе его приезда и стояла у окна, поджидая его. Из своих окон я могла видеть его издали, когда он появлялся на прямой дороге, ведшей от дворца через театральный парк к театру. Соскочив молодецки с лошади, он прямо шел ко мне в уборную, где оставался до начала репетиции и чувствовал себя уютно, как дома. Мы могли свободно болтать вдвоем. Во время репетиции наследник садился в царской ложе между колоннами у самой сцены, которая была почти на том же уровне. Он требовал, чтобы я садилась на край ложи, упираясь ногами в пол сцены. Пока другие репетировали, мы могли свободно продолжать болтать. Наследник оставался до конца репетиции и уезжал потом во дворец к обеду. Вечером, ко времени приезда государя и императрицы, все артисты стояли у окон, выходивших в сторону царского подъезда. И когда показывалась открытая коляска их величества, запряженная великолепной тройкой с казаком на козлах, все кланялись им, и государь улыбался в ответ, прикладывая руку к козырьку. А императрица дарила нас своей очаровательной улыбкой. Сзади на своей тройке ехал наследник. Во всех 3 этажах театра были раскрыты окна, и все стояли в них, пока их величество не входили в театр. В антрактах ко мне в уборную приходили не только молодые великие князья, но и старшие – Владимир Александрович, Алексей Александрович, принц Христиан Датский, племянник императрицы, будущий король и великий герцог Мекленбург-Шверинский, муж великой княгини Анастасии Михайловны, на редкость обаятельный человек, с которым я очень подружилась. Приходил герцог Евгений Максимилианович Лихтенбергский и другие. Приходило ко мне в уборную много посетителей, особенно в последнем антракте, перед балетом. И потом все шли на сцену, где артисты собирались в своих костюмах перед началом дивертисмента. В это лето мы раз условились с наследником, что после спектакля он поедет сперва во дворец поужинать у государя, а потом вернется на своей тройке в театр за мной, чтобы вместе ехать к барону Зеделеру в Преображенский полк, в его барак, куда должна была поехать и моя сестра. Было условлено, что я буду ожидать наследника в парке, недалеко от театра. В пустынной аллее было темно, в театре огни были потушены, кругом был полный мрак, и мне было страшно одной. Для храбрости я взяла с собою театрального капельдинера –